началось, сказала шляпа из своей коробки, стоявшей на палубе. Что началось? Переспросил Ринсвинд. Правление чудовства. На лице Ринсвинда отразилось недоумение. Это хорошо? Ты когда-нибудь понимаешь, что тебе говорят? Ринсвинд почувствовал, что вступает на более знакомую почву. «Нет», — ответил он, — «не всегда. Особенно в последнее время. Не часто». «А ты уверен, что ты действительно волшебник?» — осведомилась Канина. «Это единственное, в чем я когда-либо был уверен», — убежденно произнес он. «Странно». Ринсвинд сидел на сундуке, на освещенном солнцем баке океанского танцора, и корабль, мирно покачиваясь, пересекал зеленые воды круглого моря. Снующие вокруг моряки занимались, Ринсвинд в этом ничуть не сомневался, важными для мореходства вещами. И он надеялся, что они делают все правильно, потому что после высоты он больше всего на свете ненавидел глубину. «Ты выглядишь обеспокоенным», — заметила Канина, которая подстригала ему волосы. Ринсвинд втянул голову в плечи, пытаясь сделать ее как можно меньше, чтобы уберечь от мелькающих ножниц. «Это потому, что я обеспокоен». «А что такое абокралипсис?» Ринсвинд поколебался. «Ну, — ответил он, — это конец света, что-то вроде». «Что-то вроде? Что-то вроде конца света? Ты хочешь сказать, что мы даже ничего не поймем? Оглянемся и спросим друг у друга: простите, вы ничего не слышали?» «Просто очевидцы так и не смогли прийти к единому мнению. Существует множество самых разнообразных, неопределенных предсказаний. Некоторые из них довольно безумные. Так что это назвали абокралипсис». У Ринсвинда был весьма смущенный вид. «Что-то вроде апокрифического апокалипсиса, который крадет у людей жизни. Понимаешь, такой каламбур». «Не очень удачный». «Да, не совсем». Примечание. Вкусы волшебников в отношении каламбуров не слишком отличаются от их вкусов в отношении блестящих предметов. Конец примечания. Ножницы Канины деловито щелкали. «Должна сказать, что капитан, похоже, был крайне рад заполучить нас в качестве пассажиров», — заметила она. «Это потому, что, согласно поверьям, волшебник приносит кораблю счастье», — отозвался Ринсвинд. «Разумеется, это не так». «А многие верят», — возразила Канина. «О, для других это к счастью, но не для меня. Я плавать не умею». «Что, вообще нисколечко не проплывешь?» Ринсвинд помешкал с ответом, осторожно теребя звезду на своей шляпе. «Как ты думаешь, какая здесь глубина? Примерно?» «По-моему, около дюжины фотомов». «Тогда, наверное, проплыву около дюжины фотомов». «Прекрати так дрожать! Я чуть не отстригла тебе ухо!» Резко бросила Канина и, свирепо взглянув на проходящего матроса, взмахнула ножницами. «В чем дело? Никогда не видел, как человеку стрижку делают». Кто-то наверху на мачте отпустил шуточку, которая вызвала взрыв грубого хохота на брамстеньге. Впрочем, может быть, это была Нокрея. «Я сделаю вид, что ничего не слышала», — сообщила Канина и яростно дернула гребень, вытряхнув из волос Ринсвинда множество безобидных мелких животных. «Ай! Нечего ерзать!» «Трудно не ерзать, зная, кто именно машет вокруг твоей головы парой стальных лезвий!» Вот так и текло это утро, сопровождаемое стремительно несущимися волнами, поскрипыванием мачт и довольно сложной ступенчатой стрижкой. Поглядев на себя в осколок зеркала, Ринсвинд был вынужден признать, что его внешность изменилась в лучшую сторону. Капитан сообщил им, что судно направляется в город Аль-Хали на пуп стороннем побережье Клатча. «Типа Анка, только вместо ила там песок», — — растолковал Ринсвинд, склоняясь над поручнем. «Зато там хороший рынок рабов!» «Работорговля безнравственна», — твердо заявила Канина. «Да ну, надо же!» — отозвался Ринсвинд. «Хочешь, я тебе еще бороду подровняю?» — с надеждой предложила Канина. Но вдруг замолчала и, застыв с раскрытыми ножницами в руке, уставилась на море. «А что за люди, которые плавают на каное с какими-то дополнительными деталями сбоку, чем-то вроде красного глаза, нарисованного на носу, и небольшим парусом?» — спустя некоторое время спросила она. «Похоже на пиратов-работорговцев из Клатча», — ответил Ринсвинд. «Но это большое судно, вряд ли кто-нибудь осмелится напасть на него». «Один не осмелится», — Канина по-прежнему смотрела на размытую линию в том месте, где море переходит в небо. «Но пятеро могут». Ринсвинд вгляделся в висящую вдали дымку и поднял глаза на вахтенного. Тот покачал головой. «Да ладно тебе!» — хмыкнул волшебник с юмором, присущим засорившейся канализационной трубе. «На самом деле ничего там нет. Наверное, ты просто шутишь?» «По 10 человек в каждом каное», — мрачно сообщила Канина. «Послушай, шутки шутками, с длинными изогнутыми саблями. Но я не вижу ни...» «Длинные и довольно грязные волосы развиваются на ветру». «С обсеченными кончиками?» — кисло пошутил Ринсвинд. «Ты что, пытаешься острить?» «Я?» «А у меня при себе никакого оружия!» — пожаловалась Канина, бросаясь к своим пожиткам. «Держу пари, на этом судне не найдется ни одного приличного меча». «Ничего, может, они просто хотят по-быстрому вымыть головы?» Пока Канина лихорадочно рылась в мешке, Ринсвинд бочком подобрался к коробке со шляпой арканцлера и осторожно открыл крышку. «Там ведь никого нет, правда?» — спросил он. «Откуда мне-то знать? Надень меня!» «Что, себе на голову?» «О, Создатель!» «Но я не арканцлер!» — воскликнул Ринсвинд. «То есть я слышал о хладнокровных людях, но...» «Я должна воспользоваться твоими глазами. Надень меня себе на голову. Угу. Доверься мне». Ринсвинд не мог ослушаться. Он аккуратно снял потрепанную серую шляпу, с тоской посмотрел на облупившуюся звезду и вынул из коробки шляпу арканцлера.